Безымянная система. Ты уверена, Флора? Да, кронпринц Георг. За полтора месяца мы со всей тщательностью проверили поголовно всех находящихся на толстушке Джоан. Ни один из 43 тысяч существ не замешан в деле о диверсии в системе СОПИ. Мы с Мариан Сабати проверили все расы, даже аритов. Значит, все-таки то был андроид. Хотя Бионика ранее заверила меня, что ни один из человекоподобных роботов на толстушке Джоан не пошел бы на такое. Я задумчиво встал из-за стола с чашкой утреннего горячего напитка в руке и подошел ближе к панорамному затемненному иллюминатору. В свое время, еще при строительстве флагмана, я настоял на том, чтобы в комнате отдыха оставили настоящее стекло, а не заменили экраном, транслирующим картинку с внешней видеокамеры. Да, любое отверстие в корпусе — снижение живучести звездолета. Но ни один, даже самый совершенный экран не заменит живого изображения. Или заменит. Я невольно покрутил на пальце перстень, который пристально рассматривал в свой самый первый день в защите периметра, пытаясь разглядеть пиксели. Фальши ни тогда, ни потом я так и не разглядел, хотя на любых рабочих мониторах вполне видел отдельные точки. Перстень — доказательство реальности происходящего? А может, в игре специально ограничено разрешение любых информационных панелей, чтобы человек-игрок понимал, что это транслируется картинка? Чтобы снова не ломать голову над природой защиты периметра, я отбросил эти мысли. Как там Мия говорила? Совершенно нет разницы, реальный это мир или виртуальный, если ты живешь внутри полноценной жизнью. Пожалуй, я уже стал соглашаться с женой в этом вопросе. Сквозь толстое бронестекло с антирадиационным покрытием открывался вид на сине-серебристую планету D56KT5. Даже с орбиты можно было видеть вспышки на поверхности и шлейфы множества пожаров. Линкоры и тяжелые крейсера моего флота второй день вели обстрел позиций чужих, помогая наступлению наземных войск ИСЭК-доминантов. Наступление продолжалось по всем фронтам, и это была уже 14-я атакованная нами планета на территории чужих. И хотя пока нигде, даже на территориях Роя, не удалось еще полностью освободить ни одну из планет, мой флот все глубже вгрызался в территорию чужих, уничтожая корабли и разрушая инфраструктуру врага. Ко мне приблизилась Флора. Остановив летающее кресло в шаге от меня, один из прислуживающих парализованной девочки ИСЭК-мажоров вложил ей в руку бумажный стаканчик с соком. Пальцы, ищущие правду, дрогнули, и неуверенно сомкнулись вокруг картонного стаканчика. Рука зафиксировала предмет и стала медленно подниматься. Я немного помог девочке, так как кисть Флорианы сильно задрожала, расплескивая оранжевый напиток. «Не надо, я сама». Парализованная малышка поднесла стаканчик к губам и с заметным усилием приоткрыла рот. Сделала два малюсеньких глотка, затем обессилевшая рука упала вниз, выронив картонный стаканчик и пролив сок. Во взгляде искалеченной девчонки читалось откровенное торжество, и я его полностью разделял. «Ты все лучше контролируешь свое тело, Флора. Год назад о таком невозможно было и мечтать. Спасибо, принц. Мариан Сабати творит настоящие чудеса, стараясь поднять меня на ноги. Она вливает в меня целые океаны энергии, проращивая новые клетки и восстанавливая поврежденные ткани. Я ей очень благодарна, хотя ее могущество меня серьезно пугает. Не может быть у потерявшей хозяина, ищущей правду, таких сил, даже с учетом всех делящихся энергии ИСЭК-мажоров на борту звездолета. А ведь кроме меня у Мариан Сабати есть и другие пациенты. Та же Айна, например. Я не понимаю происходящего. Тут явно что-то не сходится». Помнится, на встрече с королевой Роя Мариан Сабати утверждала, что крайне слаба и потому не может выступить в ритуальном поединке. Всего два месяца назад она действительно была не в форме. Кронпринц Георг, а кто тогда мог проверить истинность ее слов? Я правильно понимаю, что твоих сил не хватает проверить Мариан Сабати. Да, кронпринц. Мариан Сабати в разы сильнее меня, и потому ее мысли и стремления полностью скрыты от меня. Единственное, что я могу сказать с определенной уверенностью, я не чувствую от нее непосредственной опасности для себя или вашего величества. Да, история с беглой, ищущей правду, выходила весьма темной. О состоянии Мариан Сабати мы знали лишь с ее собственных слов. Откуда же тогда у Мариан Сабати столько сил, если после смерти своего многолетнего хозяина, герцога Аваля, она должна была очень и очень ослабнуть? Тренькнул сигнал внутренней связи, прерывая мои размышления. Меня вызывал капитан толстушки Джоан Клейтон Авель. Я подтвердил соединение. «Кронпринц Георг, вы просили незамедлительно сообщать обо всех случаях перемещения крупных кораблей чужих». «Королева чужих покинула Гемору?» — с тревогой предположил я, но капитан отрицательно покачал головой. «Нет, тут совсем другое. Гравиметрические сканеры толстушки Джоан засекли массивный объект у необитаемой второй планеты системы D56KT. Однако визуальные средства обнаружения не видели там ничего. Поэтому я направил один из корветов исследовать эту странную аномалию. Мой принц, я очень рекомендую вам пройти в штаб и увидеть это своими собственными глазами». Нужно сказать, капитану удалось меня заинтриговать. Быстрым шагом, не переходя на бег, исключительно чтобы сохранять достоинство кронпринца, я направился в штаб флота. Несмотря на ранний час по внутреннему времени корабля, тут было многолюдно. Ночная смена уже отработала положенное время, но не спешила покидать зал. Множество людей столпились перед одним из экранов, что-то живо обсуждая. При моем появлении все разговоры стихли, офицеры расступились, пропуская меня к монитору, и встали по стойке смирно. Шагнувшая вперед Валиантон Корса, козырнув, доложила. «Ваше Величество, прямая трансляция с корвета «Каннибал-71». Качество картинки не ахти и часто прерывается помехами, но понять можно». «Всем вольно, и дайте мне стул». Я уселся перед экраном, пытаясь понять происходящее. Какая-то цветная рябь, сплошь бегущие полосы. И вдруг картинка прояснилась. Раскаленная планета, океаны кипящей магмы, съемка велась с низкой орбиты. Все это резко сместилось в сторону и пропало с экрана. Корвет сделал разворот. Опять помехи, рябь и полосы. Как вдруг корабль попал в какое-то огромное закрытое помещение. Тысячи шевелящихся манипуляторов. Движущиеся по специальным рельсам магнитные экраны-захваты с различными переносимыми конструкциями. Штабеля огромных бронеплит, каждая размером больше ведущего съемку корвета. Вдали видны огни электросварки. Картинка сдвинулась, в кадр попал каркас какого-то исполинского корабля, зияющий провалами на месте отсутствующих еще модулей и закрепленной брони. Мне потребовалось секунд 15, чтобы опознать звездолет с такого непривычного ракурса и на такой ранней стадии строительства. «Мамонт?» Я удивленно обернулся на стоящих за моей спиной офицеров. Капитан Клейтон Авель, расплывшись в улыбке от уха до уха, подтвердил. «Да, Ваше Величество. Огромный мамонт внутри еще более гигантской верфи. Причем снаружи ничего этого не видно. Действует хитрая система маскировки, искажающая электромагнитные поля и даже частично сворачивающая пространство. Каннибал уже замерил размеры сооружения. Это эллипсоид, вращение длиной примерно в 15 километров, диаметр в самом широком месте 6 километров. Внутренний объем этой орбитальной конструкции около 200 кубических километров. Причем сканеры не обнаружили там присутствие живых существ. Все полностью автоматизировано. Сейчас мы пытаемся оценить, хватит ли имеющихся на верфи деталей и материалов для завершения строительства корабля, а также хотя бы приблизительно оценить срок окончания работ. Я попытался переварить всю полученную информацию и представить самые очевидные последствия такой важной находки. Сам «Мамонт» еще не скоро будет готов, а потому усиление моего флота ждать не приходится. Но зато желающих заполучить корабль чужих будет немало, начиная от императора и разных чинов в генеральном штабе империи и заканчивая главами великих домов, королевой Роя и ее адмиралами. Находка в нынешнем состоянии представляла собой лишь огромную головную боль. Кстати, голова действительно заболела, не в фигуральном смысле. Я наморщился и потер пальцами виски. Оказавшаяся рядом бионика молча подошла и сама принялась массажировать мне активные точки головы, снимая боль. Итак, верфь нашлась. Первоочередная наша задача даже не столько понять срок готовности «Мамонта», сколько сохранить эту находку в тайне. «Мамонт» сам по себе мощнейшая боевая единица, а кроме того способен транспортировать между звездными системами весьма крупный флот. Обладание таким кораблем полностью меняет баланс сил в регионе, и слишком многие, даже из числа тех, кого мы считаем верными союзниками, пойдут на все, лишь бы захапать себе столь ценный корабль. Поэтому нужно максимально ограничить круг посвященных, а с экипажа «Каннибала-71» и всех присутствующих собрать подписки о неразглашении. За соблюдением будет следить ищущая правду Флориана. Все присутствующие молчали, осознавая важность находки и сложность ситуации. В этой тишине голос офицера связи прозвучал особенно резко. «Кронпринц Георг, пришло срочное сообщение от наших фрегатов-невидимок из Геморы. Королева Чужих покинула звездную систему Гемора со всем своим флотом. Варп-маяки зажжены не были, поэтому направление движения врага неизвестно». Я с усмешкой обратился к собравшимся. «Вот видите, даже Королева Чужих оценила важность нашей находки. До этого мы уничтожали корабли Чужих, высаживали десанты на планеты, громили центры связи и орбитальные сооружения». Но только сейчас нашли то, что Чужие считают действительно важным и готовы защищать. Передайте всем нашим союзникам. Через несколько дней в этой звездной системе, даже не имеющей нормального названия и обозначенной номером D56KT, состоится генеральное сражение в войне с Чужими. Впервые мы не отступим перед превосходящими силами, а дадим решительный бой королеве. У нас есть время на подготовку, так что давайте проведем его с максимальной пользой. Сколько у нас в запасе времени до прихода королевы? Моя сестра в серебристом легком скафандре устало развалилась в кресле, снятый шлем валялся рядом. На соседнем кресле, в точности копируя позу и поведение Катерины Ройлу Натари, расположилась бионика в таком же серебристом скафандре. Робот-андроид устать от такой небольшой экскурсии ко второй планете не могла, но я едва сдерживал улыбку, насколько достоверно моя синтетическая помощница демонстрировала свою усталость. 10 минут назад они вернулись с отрядом разведчиков с обнаруженной верфи и до сих пор пребывали в перевозбужденном состоянии от увиденного. По словам Катерины, колоссальный автоматический комплекс поражал воображение. Кажущийся бесконечным ангар, в котором непрерывно шевелились тысячи манипуляторов, и туда-сюда сновали сотни грузовых дронов. И огромный остов звездолета внутри всего этого копошения. Я думаю, у нас есть дней 6-7. Именно столько занимает путь от Геморы до D56KT по обычным варп-маякам. И хотя Королева Чужих пошла по альтернативному маршруту, но не думаю, что он займет больше времени, чем через известную человечеству транспортную сеть. 6 дней слишком мало. Просто бионика предложила утащить эту громадную верфь целиком на территорию Натари, но для такой транспортировки требуется несколько десятков буксиров, большой объем подготовительных работ и сложные расчеты по синхронизации, чтобы вся эта конструкция не развалилась при варп-переходах. Сколько нужно времени для перевозки верфи в ФИА или в любую другую систему государства Натари? Заинтересовался я, и бионика с готовностью вывела на ближайший экран таблицы, объясняя свои расчеты. Выходило, что для перевозки верфи в собранном виде требовалось не менее 90 тяжелых грузовозов и 2 месяца на сборку громадного транспортного каркаса, калибровку двигателей и саму транспортировку. Я задумчиво почесал переносицу. «Корабли, допустим, я найду». Гораздо сложнее будет с обеспечением режима секретности. Наем такого количества тяжелых транспортных кораблей в Империи или Рое не пройдет незамеченным. И любой аналитик задумается над причиной такого странного контракта. Да и трудно заставить долго молчать тысячи гражданских лиц из экипажей буксиров, разве что только совсем уж радикальным способом. Подошла Айна и поставила 3 комплекта столовых приборов. Мы подождали, пока девушка накроет на стол, и продолжили конфиденциальный разговор. «Брат, меня мучает один вопрос. Эту верфь нашли лишь случайно, просто толстушка Джоан с ее чувствительными системами сканирования долго находилась рядом, и на 2-е сутки офицеры обратили внимание на некоторую странность в расхождениях показаний приборов. А сколько таких объектов мы не заметили в предыдущих системах Чужих?» Моя рука с ложкой супа замерла на полпути ко рту. Настолько меня взволновали слова сестры. А ведь действительно, подобных скрытых комплексов могут быть десятки, а может и сотни. Теперь придется проводить тотальную разведку во всех уже захваченных нами системах. Я высказал свою мысль вслух, но меня тут же успокоила бионика. Таких больших верфей не может быть много. 1, максимум 2. Основная проблема в наличии должного количества материалов для постройки сверхтяжелых кораблей. Наиболее узкое место — это дефицитные танталовые сплавы. Сегодня при посещении верфи я пыталась оценить количество материала, необходимое для постройки 1 мамонта. Это миллионы тонн танталовых сплавов, даже десятки миллионов тонн. Чужие используют схожие материалы для бронеплит своих кораблей. Уж слишком специфические требования к материалу корпуса звездолета предъявляет прыжок через варп-туннели. И потому нет ничего удивительного, что наука самых разных рас нашла схожее решение этой технической проблемы. В скоплении Айсар вообще не осталось никаких следов от уничтоженной взрывом армады чужих. Они все тщательно собрали на переплавку. Да и тут, на территориях чужих, заметьте, со всех обломков на местах космических сражений сняты танталовые бронеплиты. Чужим нужно уничтожить тысячи кораблей противников, чтобы наскрести материал, необходимый для постройки одного лишь мамонта. Я задумался над словами сестры и усмехнулся. Теперь я вполне понимаю интерес чужих к ИСЭКам, да и ту неспешность, с которой чужие продвигались вперед по территориям Роя. ИСЭКи, жестоко разгромленные в первых стычках с чужими, испугались военной мощи противника и начали во всех своих системах строить гигантские корабли для эвакуации миллиардов яиц в безопасное место. Чужих это вполне устраивало. Вот они и позволяли насекомым собирать дефицитные сплавы. Каждый недостроенный корабль ИСЭКов разбирался чужими и становился потом новыми бегемотами и кувалдами. Катерина согласилась со мной. «Хорошо, что ты прекратил это бессмысленное для ИСЭКов занятие, приведя к власти Наигир. Насколько я слышала, королева Роя велела отменить строительство везде, кроме столичной системы Декие». «Да, это так, сестра. Из каких материалов и на каких верфях, по-твоему, Рой настроил так много боевых кораблей за последний год? А корабль в столичной системе Декие уже готов. Мне об этом недавно сообщил советник Триазес. Насекомые достроили таки эвакуационный корабль и даже загрузили в него миллиарды яиц, но пока не запустили его». «Чего же они ждут?» — удивилась Бионика. «Так долго строили, торопились, бросили на этот проект все свои ресурсы?» И охотно объяснил своей помощнице. «Во-первых, они ждут, когда Най-Игир отложит кладку, чтобы спасти и яйца расы Исеек Прайм. Во-вторых, ситуация изменилась, появились мы с предложением начать совместную контратаку, и у ИСЭКов забрезжила надежда, что эвакуация яиц может и не потребоваться. Мы поболтали еще немного о верфи, сплавах и недостроенном мамонте, а потом Бионика сменила тему разговора. Кронпринц Георг, с уходом королевы чужих из Геморы не стоит ли направить десантные корабли у Нотарии для захвата станции, чтобы взять контроль над звездной системой?» «Стоит, конечно. Но штурм каждой станции чужих — это тысячи жертв, а у нас существует очень острая проблема с человеческими ресурсами, особенно в том регионе. У наших союзников и ИСЭКов же другая проблема. Не хватает десантных кораблей, все 11 Трия и так непрерывно мотаются туда-сюда, поддерживая свежими силами наземные операции в 23 разных звездных системах. Поэтому я предлагаю отдать честь освобождения Геморы одной симпатичной воительнице из числа наших врагов». «Николь?» — сразу сообразила моя сестра, и глаза у нее загорелись. «А что? Хороший вариант. Только давай организуем все красиво. Сообщишь ей об этом лично, но прежде давай соберем тут, в каюте старых приятелей, Николь. Это будет прекрасный повод показать наше доброе отношение к ней, а ей задуматься, на той или стороне конфликта у Нотари с Оранжевым домом она выступает». «Ты нужна мне, Мия». Как и всегда, я не заметил момента появления Мии. Просто боковым зрением заметил какое-то движение и резко обернулся. В глубоком кресле, заложив ногу за ногу, сидела красавица в белом спортивном костюме. Ее огненно-красные волосы были убраны в пучок и спрятаны под вязаную шапочку. В руках Мия держала целую охапку рыжих кленовых листьев. «Ты прямо с прогулки с Дэей по осеннему парку меня выдернул. Какая срочная помощь потребовалась тебе на этот раз?» «Осень? Не может быть. Поздней осенью по земным меркам начался мой второй контракт. Листья к тому моменту уже почти облетели. Не могла Мия собирать с дочкой кленовые листья, разве что целый год уже прошел. И получается, маленькая Дэя осталась одна в парке? За дочку не волнуйся, слуги отведут ее домой. По поводу осени ты и раньше мог заметить, что течение времени в защите периметра слабо связано с реальным миром». Мия даже не пыталась скрывать, что откровенно читает мои мысли, пытаясь поскорее понять происходящее вокруг. Через несколько секунд ее лицо удивленно вытянулось. «Где мы находимся? Куда ты затащил флот на этот раз?» «Система D-56KT. Ее нет на картах Империи, это территория чужих». «Я же еще после первого рейда и через системы чужих просила тебя больше так не рисковать». Мия попробовала повысить голос, но я ее сразу же осадил. «Давай все же стратегией ведения войны с чужими и перемещениями флотов будут заниматься специалисты, а не аристократка, поменявшая 5 грозных линкоров на прогулочную яхту». Моя супруга открыла было рот, но встретилась со мной взглядом и промолчала. «Мия, главный флот чужих находится в соседней системе и копит энергию для прыжка к нам сюда. Врагов очень много, но это не должно тебя волновать. Сражение в космосе — моя забота. Твоя же задача — максимально быстро восстановиться после переноса. В этом тебе помогут ИСЭК-мажоры. Они будут накачивать тебя энергией. И примерно через 6 часов тебе нужно быть готовой к нанесению совместного с другими, ищущими правду, удара по королеве чужих». «Кто еще участвует?» — деловым тоном поинтересовалась моя супруга. Я перечислил участниц атаки. Мия удовлетворенно кивнула. «Состав впечатляет, особенно Криста. Я с ней, правда, не очень-то лажу». «Чего так?» — полюбопытствовал я. «Очень старая история. Она учила меня когда-то в школе псиоников тронного мира». «Не ты ли устроила бойню 1,5 века назад, из-за которой закрыли школу?» Вообще-то это была просто шутка. Однако по появившемуся неприкрытому ужасу на лице супруги я сразу понял, что угадал. Ищущая правду не могла соврать своему хозяину и обязана была ответить честно, пусть даже и на такой вопрос. Признание Мии могло иметь самые серьезные последствия, его услышали бы невидимые хамелеоны, Фобос с Росом, а, возможно, и еще кто-нибудь. Поэтому я поспешил добавить, не отвечая, это просто шутка. Страх и обреченность на лице женщины сменились добродушной улыбкой, Мия благодарно кивнула. «Спасибо. Тут много чужих ушей, мне пришлось бы убивать всех твоих телохранителей». Я постарался сменить скользкую тему. «Мия, напоминаю, готовность через 6 часов. Отправляйся в свои покои и переоденься в более подобающие королеве одежды». «Очень смешно. Ты бы объяснил сперва, где хоть находятся мои покои на этом большом корабле. У меня ведь нет вживленных имплантов, и поэтому нет возможности ориентироваться по вызываемой карте». «Сейчас позову Айну. Она проводит тебя до твоей каюты. Кстати, а почему у тебя нет имплантов? Они ведь не мешают псионическим способностям». «Что за странный вопрос, Георг? Разве ты видел открывающиеся интерактивные справки по Кристи или Темной Матери? Я тоже родилась до того, как повсеместно стали вживлять чипы, и отказалась от такой возможности. Ты ведь видел Мариан Сабати и полученные ею достижения. А теперь представь, какой длинный список висел бы на мне на всеобщее обозрение, словно несмываемые позорные клейма. Древняя тварь, каннибал, покорная шлюха, детоубийца, расхититель артефактов. Это только за войну с Роем, а потом в моей биографии также хватало нелицеприятных эпизодов. Нет, Георг, я никогда не соглашусь на вживление имплантов». Текст моей речи к экипажам флота составляла Катерина. Я лишь изменил в нем пару фраз, чтобы сделать акцент на том, что предстоящий бой важен не только для человечества, но и для всех свободных рас. Также я подчеркнул, что мы — единственная преграда на пути чужих к столице Роя и последний серьезный заслон, мешающий чужим захватить 9-й и 8-й сектора периметра. «Просто идеально, Георг», — сообщила мне сестра, когда я закончил выступление. «Даже я прониклась ответственностью момента и аплодировала стоя. Настолько сильно ты выступил. Нужно уточнить еще детали в Министерстве связи, но очень похоже на то, что у нас получилась рекордная аудитория за всю историю существования дальней связи. Прямая трансляция велась на 400 звездных систем и 25 разумных рас. А через 12 минут пойдет прямое включение самого грандиозного космического сражения в истории человечества. Ажиотаж среди зрителей такой, что даже антагонисты запросили картинку». Я вытер вспотевший лоб. Во время выступления мне пришлось полностью закрыть вкладку фракционных и персональных отношений, так как невозможно было сосредоточиться из-за стремительно мелькающих строк произошедших изменений. Сейчас я лишь ограничился ознакомлением со своей собственной справкой. Георг Ройл Иннокейтон Месфель, наследный принц империи, правитель государства Унатари, гросс-адмирал Роя, 48 лет. Раса, человек, пол, мужчина, класс, аристократия, мистик. Достижение, старшая самка хамелеонов, нашедший Арита, прошедший через чужих, исследователь неизвестного, собиратель земель империи, экс-командующий флотом 8-го сектора, симулянт, отказавшийся от ребенка, уважаемый Роем, чемпион ДКЕ по боям без правил, защитник человечества. Известность 65, репутация плюс 12. Защитник человечества? Это было что-то новенькое. Да и сомнительное достижение, предавший друга, пропало. Хотя, может, это случилось и раньше. Репутация явно выросла и, наконец-то, вышла в положительную область. Теперь, отрешившись от фракций, известности и репутации, я направился к своему рабочему месту. Мой помощник Макс Грегор сразу же отчитался. «Командующий, мы завершили установку мин через каждый километр от варп-маяка по прямой на 5000 километров. Не пожалели зарядов. Противник непременно окажется в зоне поражения при появлении из варп-туннеля». «Хорошо, но крупным кораблям противника это как слону дробина. Хотя даже если количество мелочи сократим, и то хорошо. Уж слишком ее много». Криста объявилась. Из Синего дома сообщили, что ищущая правду присоединится за пару минут до появления противника. Также пришло сообщение от герцога Такура Ройл Андора. Фиолетовый дом также предоставит группу псиоников для участия в атаке. Замечательно. Итак, всем пятиминутная готовность. Отключить от сети все незадействованные в бою информационные терминалы. Еще раз проверить работу всех систем. Бомбардировщики-невидимки к атаке готовы? Так точно, туки-туки деса. Пространство возле станции размечено, координаты всех точек приварпа внесены. Три звена по 5 бомбардировщиков стоят в полной готовности. Сразу после подрыва заложенных мин мы готовы атаковать. В каждой группе электромагнитная, гравитационная и 3 термоядерные бомбы. Я закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, постаравшись отрешиться от суеты. 4 минуты до боя, в котором решалась судьба Роя, как минимум. Если мы проиграем, Исэки очень быстро будут стерты со звездной карты. А за ними в считанные месяцы падет и 9-й сектор, его некому будет защищать. Практически все корабли этого региона были сегодня здесь, в безымянной системе D-56KT. «Мы готовы, Георг. Мия руководит в нашей тройке, ищущих правду. Мариан Сабати и я дублируем, Исэк-мажоры подкачивают энергией. К нам подключились 7 псиоников фиолетового дома, а вот и синие подключились. Криста и с ней? Ого-го! И что я делаю на фоне таких звезд?» Восторг и изумление Флорианы заставили меня открыть глаза и взглянуть на экран, на котором отображались готовящиеся к атаке псионики. Да, тут было от чего удивиться. К нам присоединились 40 незнакомых мне женщин в темных одеждах и одна очень хорошо знакомая — темная мать. Я низко поклонился в знак уважения сильнейшей, ищущей правду, и активировал свой микрофон. «Внимание флоту! 10 секунд до появления врага! 5, 4, 3, 2, 1! Подрыв!» Не знаю, существовал ли ранее в Империи какой-нибудь официальный рекорд на самый длинный фейерверк, но сегодня мы его точно превзошли. 5000 километров огненного ада. Нереальное зрелище. Катерина в явном восторге от получающейся на экранах картинки показала мне поднятый вверх большой палец. К реальности меня вернул голос Макса Грегора. «Противник не уничтожен. Все крупные корабли чужих на поле. Дальность 1100. 247 бегемотов, 5 мамонтов и 1 королева. И один линкор типа «Тиран». «Это оранжевое величие. Корабль Виконта Севира Тон Месфеля, сдавшегося врагу», — пояснил я офицерам. «Хорошо бы нам уничтожить предателя, а лучше бы взять живьем». «Черт! Остальным группам бомберов отставить атаку!» Последняя реплика относилась к моменту, когда 5 моих бомбардировщиков-невидимок проявились в километрах в 70 от вражеского флота и были почти мгновенно уничтожены. Причем выглядело это так, словно невидимки еще не были готовы к бомбометанию и выпали из невидимости не по своей воле. Послышалось сообщение от связистов. «Королева с периодичностью в 3 секунды испускает сильные электромагнитные импульсы. Она также ставит помехи на наших частотах, глушит связь между кораблями». Неожиданно и неприятно. Подобраться к флоту чужих в невидимости было невозможно. Королева своими действиями вскрывала фрегаты-невидимки. «Флот противника пришел в движение, движется в нашу сторону». «Внимание флоту! Разгон в сторону Солнца, сохраняем дистанцию от врага». Через пару минут Макс Грегор повернулся в мою сторону и, отключив микрофон, проговорил. «Кронпринц, у противника нет малых и даже средних кораблей, только классом линкоров и выше. Они медлительные и не могут подойти на дистанцию стрельбы. На что они надеются?» «Отличное наблюдение, Макс, ты делаешь успехи», — похвалил я помощника. «Медлительные бегемоты, а уж тем более мамонты и королева, не могли приблизиться к моим кораблям. Даже квазар и укрэши, и то на маршевых двигателях шли чуть быстрее кораблей противника. С другой стороны, и мамонты, и королева, по сути, корабли-матки и в любую секунду могли разродиться целой тучей находящихся внутри быстрых фрегатов. Поэтому высланные впереди флота несколько пироманов давали координаты для варп-прыжка, чтобы мои корабли в случае необходимости могли резко разорвать дистанцию от противника. «Внимание всему флоту! Варп на пиромана 26!» Тревожный крик вырвался у меня, когда корабли чужих один за другим стали уходить в варп-прыжок в нашу сторону. 3000 кораблей моего флота переместились на 600 километров вперед, уходя от ожидаемого появления смертельно опасного противника в непосредственной близости. Но чужие на нашем старом месте не проявились. «Отследить срочно, куда они пошли!» — потребовал я. Секунд через 10 последовал ответ от Валиантон Корсы. «Кронпринц, судя по расчетам траектории, все корабли врага ушли ко второй планете». «Вторая планета». Я почти сразу сообразил, что им потребовалось, и весело рассмеялся. «Ну что же, пусть поищут свою невидимую верфь. По моему приказу, линкор Светлана Великолепная оттащил ее на другой конец звездной системы и спрятал среди массивных лун 11-й планеты. А группа инженеров уже выявила и демонтировала все сигнальные маячки, передававшие сообщения бывшим хозяевам о местонахождении верфи и состоянии дел на производстве». «Кронпринц Георг, запрос на соединение с корабля противника». Я дал добро, и на экране появился Виконт Севир в странном наряде из стеблей и листьев вместо стандартной униформы оранжевого дома. Совершенно безжизненным, не выражающим никаких эмоций голосом он произнес: «Георг, отдай Мамонта, и твоему флоту разрешат уйти». «Если бы мне нужно было уйти, я бы сам давным-давно ушел и без ваших разрешений. Того, что вы ищете, здесь давно уже нет. Хозяева добрые и хотели сперва предложить тебе мирное решение, но я заранее знал, что ты откажешься. Теперь ты умрешь, Георг. Ты даже и близко не представляешь, с какой силой связался». Экран погас. Связь прервалась. «Не очень-то он похож на живого человека», — прокомментировала Бионика увиденное. «Глаза не моргают, мимические мышцы не движутся. Андроида за такое нелепое имитирование человека посчитали бы бракованным и разобрали на запчасти». «Это не Севир», — подтвердила моя сестра, находящаяся поблизости и слышавшая наш разговор. «Какой-то зомби, а не человек». «Ты сняла это для зрителей?» — уточнил я у Катерины, так кивнула. Я покачал головой с досады. «Плохо. Наличие у меня мамонта становилось секретом Полишинеля. Обязательно после боя возникнут неприятные вопросы. С другой стороны, картинку можно и нужно было использовать в пропагандистских целях». Я включил микрофон. «Наглядный пример того, что случается с предателями, сдавшимися чужим. Эмоций не осталось, не осталось человека, лишь пустая, управляемая хозяевами оболочка. Так что если королева опять попытается кого-то соблазнить своими посулами, вспомните судьбу несчастного Виконта Севира. Он ей поверил. Не повторите его ошибку. А теперь соберитесь. Флот чужих немного промахнулся на 500 000 000 километров и прыгнул на подставленные ему фальшивые координаты. Но сейчас они вернутся и будут весьма раздражены». Прошло несколько минут, и мое предсказание сбылось. Флот противника действительно вернулся к варп-маяку D-56KT, причем вышел от моих кораблей всего в 400 километрах, оказавшись по ходу движения. Пришлось срочно маневрировать, чтобы сохранить безопасную дистанцию. «Всему флоту! Меняем направление разгона. Поворачиваем в сторону 6-й планеты. Тяжелые крейсера, не отставайте, врубайте маршевые двигатели на полную, иначе через минуту вы окажетесь в зоне поражения с бегемотов». А между тем противник явно что-то затевал. Компьютеры просто взвыли, фиксируя появление новых красных отметок на тактической карте. «Они выпускают фрегаты, и бегемоты тоже», — с удивлением в голосе сообщил Макс Грегор и тут же поправил себя. «Нет, это не фрегаты. Это боевые дроны. Туча боевых дронов». Я и сам уже видел расплывающееся красное облако на карте. Тактический компьютер стал заметно притормаживать, пытаясь на основании данных с локаторов даже не отобразить, а хотя бы просто подсчитать количество выпущенных противником дронов. Через несколько секунд компьютер прочихался, и число все же появилось на экране. 281 825 единиц. «Не может быть такого! Тут какая-то ошибка. Откуда?» Сидящая возле меня Бионика совершенно достоверно голосом изобразила элементы паники. «Все так и есть, к сожалению», — ответил я своей помощнице. «Каждый бегемот несет порядка 650 дронов, а их тут 247. К тому же есть мамонты и королева, которые вместо показавших не самую высокую эффективность в сражениях с нами легких кораблей под завязку загрузились боевыми дронами. Возможно, они и сидели столько времени в Геморе, потому что штамповали дронов внутри своих огромных кораблей. В Геморе, кстати, грузовая станция была с огромными складами. Материалов хранилось предостаточно. Но теперь возникал закономерный вопрос. И что нам делать со всей этой тучей? Моим тяжелым кораблям требовалась еще минута для разворота, но такого запаса времени совершенно точно не было. Каждый боевой дрон чужих по огневой мощи равен фрегату. Почти 300 тысяч фрегатов неслось к нам, с каждой секундой заметно сокращая разделяющее нас расстояние. В голове почему-то возник образ откормленной полярной лисы. Полный писец, по-другому тут и не скажешь. Выпустить на перерез всех пиявок А. Подрывать ядерные заряды, не давая дронам приблизиться. Второе звено сюрпризов, атакуете сразу после этого. Всему флоту после атаки невидимок выпустить всех наших дронов. Фрегаты приготовятся к бою. Работать на максимальной скорости. Антимелочь. От вас жду. Я не успел объяснить, чего именно жду от эсминцев и других заточенных под уничтожение быстрых целей кораблей. Меня скрутило от боли, незримая тяжесть стала пригибать мою голову к груди. Вот ты и попался, королева чужих. Именно на такое ментальное нападение я и рассчитывал. На этом строился весь план атаки королевы. Но больно как. И где же псионики? Сопротивляться с каждой секундой становилось все сложнее. О да, на этот раз ты не смог противостоять мне. Наконец-то я отыграюсь за всю полученную ранее боль. О нет, я тебя не убью. Мне интересно изучить твои способности. В глазах темнело. По ощущениям, мне закручивали вокруг головы колючую проволоку. Давление нарастало, шипы болезненно врезались в череп. И вдруг я почувствовал удивление и растерянность своей мучительницы. «Атакуем!» Очень трудно было понять, кому принадлежала эта возникшая в голове мысль. Королева испуганно попыталась прервать ментальную связь и не смогла. Мое же сознание вышвырнуло в реальный мир. Я открыл глаза, надо мной склонилась встревоженная сестра, в ее руке была обильно пропитавшаяся кровью салфетка. «Получилось?» — задала вопрос Катерина, едва увидев, что я пришел в себя. «Не знаю. Меня использовали в роли беспомощного живца. Дали королеве чужих заглотить меня поглубже и подсекли». Я скосил глаза на тактический экран и всмотрелся в происходящее. Огромное облако красных точек полностью поглотило зеленые отметки моего флота. Уже через секунду, забыв об усталости, боли и головокружении, я вскочил и надел шлем с микрофоном. «Корветы, какого хрена вы не в бою? Всем срочно стартовать с кэрриеров! Всех пиявок С! На бегемоты! Не дайте им подойти на дистанцию огня! Принц, мы потеряли линкор принцесса Астра. Линкор хозяин Тессы остался без щита». «Всем кэрриерам! Срочно подкачку щита хозяину Тессы! Удержать его любой ценой!» Я скосил глаза на количество обозначенных на тактической карте дронов врага. 106 тысяч. Это слишком много. По-хорошему, нужно было сваливать из боя, чтобы спасти хоть часть флота. Но обозначенные на большей части моих кораблей отметки, наложенных противником варп-дизрапторов, красноречиво свидетельствовали, что из боя мало кто может отварпать. Оставалось использовать уже опробованный ранее способ. «Фрегаты и эсминцы, оттягивайтесь подальше от кэрриеров. Остальным будьте готовы собрать своих дронов внутрь. Сейчас будем бросать бомбы в самую гущу боя, чтобы покосить вражеских дронов». Рядом с флагманом яркой вспышкой взорвался какой-то из моих крупных кораблей. Я не успел понять, кто именно. И вдруг что-то изменилось. Сперва я понял это по разом исчезнувшим сотням отметок, наложенных на мои корабли сеток и варп-дизрапторов. Затем увидел, что туча дронов потянулась обратно, а бегемоты стали останавливаться. «Мой принц, вражеские дроны сражаются между собой». Бегемоты разворачиваются. Они все разом дали залп по королеве. «Георг, мы взяли королеву под свой контроль. Она временно сражается на нашей стороне». «Флора, как же я рад слышать тебя! Удержите ее!» «Да, еще какое-то время удержим. Затем Криста и почти все остальные, ищущие правду, хотят взорвать этот опасный корабль. Но Мия и Темная Мать против. Они предлагают выжечь сознание королевы, а сам гигантский звездолет захватить». Бегемоты, между тем, дали еще один залп по своему бывшему флагману, также без видимого эффекта. Какая же должна быть емкость щита королевы, если он способен выдерживать слаженный залп 200 смертельно опасных линкоров чужих? «Флоту! Сбиваем себе остатки дронов и готовимся контратаковать! Сюрпризы! Обработайте бегемотов новыми бомбами! Не дайте им уничтожить мой трофей! Бросьте в самую гущу! Малым кораблям отойти и укрыться за щитами линкоров и керриеров!» Сюрприза 13 пришел таймер обратного отчета. Еще заранее, секунд за 5, чувствительное оборудование было закрыто бронеколпаками, поэтому я не увидел на тактической карте момент атаки. Зато эффект почувствовали все. Я даже не устоял на ногах, настолько сильно тряхнуло очень даже немалых размеров УУ-крэш. Впрочем, рассинхронизация двигателей была почти мгновенно погашена автоматикой. На появившейся вскоре тактической карте произошли разительные перемены. Больше половины бегемотов просто-напросто исчезло. Лишь разлетающиеся тучи больших и малых обломков подтверждали, что линкоры чужих не отварпали, а были уничтожены. Почти не осталось активных дронов. Зато тысячи и тысячи потеряли управление и двигались по инерции. Оставшиеся бегемоты, а компьютер сообщал о 80 уцелевших линкорах врага на поле боя, спешно прятались под щиты мамонтов. Сами вражеские корабли-матки разгонялись в нашу сторону. «Всему флоту внимание! Противник начинает повторное сближение! Приготовились!» Но чужие посчитали, что на сегодня уже достаточно огребли. Один за другим 5 мамонтов и пристыкованные к ним бегемоты ушли в варп-прыжок, покинув звездную систему. Что было весьма странно, я и не подозревал, что эти огромные корабли способны так быстро восстанавливать энергию для открытия варп-туннеля в следующую звездную систему. Собственно, я даже не посылал фрегаты или пиявки «Д» удерживать варп-дизрапторами мамонты, так как думал, что еще часов 5 эти гиганты никуда от нас не денутся. Досадно. С другой стороны, у нас оставался куда более ценный трофей, если только его не взорвут ищущие правду. «Флориана, как успехи?» «Королева убита. Сейчас чужие внутри корабля снова миллионы отдельных особей, а не единый сверхразум. Они растеряны и дезорганизованы, корабль ими не управляется. Ищущие правду склоняются к тому, чтобы взорвать огромный звездолет чужих. Даже темная мать изменила свою точку зрения и согласилась с остальными. Только Мия еще пытается спорить, но она одна против всех». «Ага, так я вам и дал взорвать мою добычу». Я взглянул на карту коммуникаций и отдал приказ отключить варп-маяки Форпост 4 и Форпост 13, а также прекратить через них любую передачу данных. «Извини, сестренка, твоя онлайн-трансляция также заканчивается, так как мы на ближайшее время информационно отрезаем себя от Империи». «Всем фрегатам! Удерживать королеву варп-дизрапторами! Приказ всем 11.3! Готовьте десантные группы! Мы возьмем штурмом королеву!»